Глава 7. Властители сообщают о своих намерениях и получают желаемое, не тратя лишних слов. Точно так же Гранд-Корт, узнав, что Гвендолин уехала из Леброна, мимоходом назвал этот курорт грязной дырой, еще худшей, чем Баден. Мистер Лаш тотчас пришел к выводу, что патрон готов немедленно вернуться в Диплоу. Исполнение этого плана, разумеется, заняло больше времени, чем намерение. Весь следующий день Гранд-Корт слонялся без дела, так и не дав четких распоряжений относительно отъезда. Возможно, потому что Лаш их ожидал. Он медлил с туалетом, после которого всегда имел благородно бледный вид абсолютной исключительности. Рядом с ним свежий цвет лица и наполненные живой кровью руки выглядели проявлением грубой вульгарности. Он медлил на террасе, в игровом зале, в читальной комнате, не обращая внимания ни на кого и ни на что вокруг. Однако при встрече с леди Меллинджер с некоторым усилием приподнял шляпу и выслушал ее рекомендацию о целебной силе минеральной воды. «Да», — ответил он, — «кто-то справедливо заметил, что в игорных местах всегда бьют целебные источники». «О, это наверняка была шутка», — возразила простодушная леди Меллинджер, сбитая с толку серьезным тоном Гранд-Корта. «Ах, возможно», — допустил тот, не меняя тона. Леди Меллинджер сочла диалог достойным внимания сэра Хьюго, на что тот ответил: «О, дорогая, мистер Гранд-Корт вовсе не дурак и способен понять шутку. Он не хуже каждого из нас разыграет свои карты. Он никогда не казался мне очень благоразумным человеком», — заметила леди Меллинджер в собственное оправдание. Она не любила встречаться с Гранд-Кортом, который являлся для нее постоянным напоминанием о том, что она не смогла подарить сэру Хьюго сына. Она всегда думала о том, что муж, должно быть, справедливо сожалеет о своей женитьбе, и не будь сэр Хьюго таким добрым, он мог бы вследствие этого относиться к жене с некоторой жестокостью. Деронте также удостоился внимания со стороны Гранд-Корта и постарался отвечать на все его вопросы с безупречной любезностью. Понимая, что, если бы не его темное происхождение, наследство сэра Хьюго по праву принадлежали бы ему, Даниэлю, он никогда не давал повода такому человеку, как Гранд-Корт, заподозрить его в зависти. Он знал, как легко скатиться до примитивной безрассудной злобы и злорадства по поводу чужих несчастий. Твердо решив не попасть в безобразную яму, Деронда повернулся к ней спиной и постарался опереться на благородные чувства. Гордость, несомненно, сослужила ему отличную службу, научив не замечать те препятствия на своем пути, которые вульгарные умы склонны преувеличивать. Впрочем, Гранд-Корт полагал, что бедняга Деронда, несомненный кузен по отцовской линии, питает к нему зависть и страдает из-за своей сравнительной неполноценности. Эта мысль тешила его самолюбие и делало присутствие Деронды гораздо приятнее, чем можно было предположить. Поэтому, встретив Деронду на террасе, Гранд-Корт нашел в себе силы обменяться с ним несколькими словами относительно охоты в Диплоу и даже пригласил к себе в поместье. Лаш был вовсе не огорчен отсрочкой их возвращения в Англию и прекрасно развлекался, сплетничая с сэром Хьюго о деспотичном хозяине. Сэр Хьюго охотно слушал про него скандальные рассказы, которые называл «очерками нравов», однако заботливо оберегал полученные сведения о тех, кто мог отнестись к ним чересчур серьезно, поэтому о каких бы секретах племянника не узнавал, никогда не рассказывал об этом Деронде. «Надеюсь, вы сообщите, как будут развиваться события», — заключил сэр Хьюго. «Состоится ли, в конце концов, эта свадьба или произойдет что-то другое, для чего срочно потребуются деньги? Мой план обеспечит Гранд-Корта куда надежнее, чем обременительные поля и леса». «Вы правы», — согласился Лаш. «Только нельзя навязывать ему этот вариант. Гранд-Корт не тот человек, который всегда руководствуется собственными интересами, особенно если дать понять, что вы тоже заинтересованы в сделке. Я, конечно, предан ему всей душой и помогаю в житейских делах вот уже 15 лет, с тех пор, как ему исполнилось 20. Найти кого-то на мое место будет нелегко. Хенли Гранд-Корт — своеобразный человек, и с годами особенностей становится все больше. И все же я к нему привязан, и если вдруг меня не окажется рядом, ему будет плохо». Сэр Хьюго не счел нужным выразить сочувствие или хотя бы согласие. Возможно, Лаш и не ждал этого. Ему достался благосклонный слушатель, и он продолжал сам себя восхвалять. Следующим утром Гранд-Корт встретил Лаша вопросом. «Ты все приготовил для отъезда в Париж ближайшим поездом?» «Я не знал, что вы собираетесь покинуть Леброн», — ответил Лаш, почти не удивившись. «Мог бы догадаться, глядя на кончик сигары», — проворчал Гранд-Корт едва слышно, как делал всякий раз, когда хотел выразить высокомерное осуждение. «Подготовь все, что надо, и проследи, чтобы ни одна скотина не проникла в наше купе. А еще не забудь оставить у Меллинджеров мою визитную карточку». Таким образом, уже на следующий день они оказались в Париже, и Лаш к своему удовольствию получил приказ немедленно отправиться дальше в Диплоу и навести в доме порядок, в то время как сам Гранд-Корт и лакей оставались в столице Франции. Прошло несколько дней, прежде чем пришла телеграмма с требованием прислать экипаж на станцию Вончестер. Все это время Лаш не только исполнял приказы патрона относительно конюшни и особняка, но и постарался как можно больше разузнать о мисс Харлетт и о положении дел в Оффендене. Как известие о несчастьях ее семьи подействует на упрямого Гранд-Корта, он не отваживался предсказать. Внезапная бедность могла заставить девушку забыть о жеманстве и принять предложение Гранд-Корта, избавив того от страха получить отказ. С другой стороны, уверенность в успехе могла усилить его безволие. Много лет подряд Лаш пристально наблюдал за хозяином и знал его лучше, чем кто-либо, поэтому и не мог предугадать, как тот поступит в данном случае. Гранд-Корт мог проявить необычайное благородство и уподобиться герою современной французской драмы, чье внезапное восхождение на вершину великодушия после долгого прозябания во лжи и подлости оставляет зрителей в недоумении относительно его поведения после закрытия занавеса. Действительно, есть ли решение более достойное финальной сцены, чем отказ от женитьбы на богатой наследнице ради денег и стремление соединиться с привлекательной, но бедной девушкой? И все же Гранд-Корт был менее всего склонен к благородным поступкам. Таким образом, Лаш пребывал в недоумении относительно возможного развития отношений между мисс Харлетт и Гранд-Кортом. Он с удовольствием принял бы женитьбу Гранд-Корта на богатой наследнице мисс Эроу-Пойнт или на миссис Глэшер. В первом случае его благополучное существование было бы обеспечено на долгие годы. Во втором он мог рассчитывать на благодарность миссис Глэшер, ибо всегда оказывал ей дружеское содействие. А то обстоятельство, что Лидия никогда не будет принята обществом, никак не влияло на его личный комфорт. Лаш не стал бы возражать, если бы Гранд-Корт остался холостым, но чувствовал себя вправе сделать все возможное, чтобы помешать патрону жениться на девушке, не способной принести мужу ничего, кроме неприятностей. Не следовало забывать и о серьезном ущербе, который дерзкая мисс Харлетт могла нанести давнему компаньону мужа, а мистер Лаш считал, что заслуживает щедрой компенсации за свою собачью жизнь, хотя собака эта всегда могла насладиться лакомым куском и всеми возможными благами. В первый день пребывания в Диплоу Гранд-Корт много времени провел в конюшне, так что Лаш не имел возможности рассказать ему о случившемся в Оффендене. На следующее утро он был в решимости сообщить кое-какие интересные факты о мисс Харлетт и ее семье, если Гранд-Корт сохранит вчерашнее благодушное настроение и пожелает вступить в беседу. Однако патрон был нем как рыба. Прочитав письма и отдав соответствующее оказание, он повернулся к Лашу боком и уставился в газету. Но когда тот встал и собрался покинуть комнату, Гранд-Корт вдруг лениво произнес: «О, в чем дело?» — нетерпеливо спросил Лаш, который, следует отдать ему должное, умел ответить соответствующим тоном. «Будь добр, закрой дверь. Я не могу кричать на весь коридор». Лаш плотно закрыл дверь и вернулся за стол. После небольшой паузы Гранд-Корт осведомился: «Мисс Харлетт сейчас в Оффендене?» Он не сомневался, что Лаш счел своим долгом разузнать о Гвендолин все, что можно, и испытывал удовольствие от мысли, что этот вопрос ему неприятен. «Право, даже не знаю», — небрежно ответил Лаш. Ее семейство попало в отчаянные обстоятельства. Из-за какого-то бесстыдного банковского мошенничества они и Гаскоины потеряли все деньги. Похоже, у бедной мамаши не осталось ни единого су, и она вместе с дочерьми вынуждена переехать в крошечный коттедж. «Не лги мне, пожалуйста», — произнес Гранд-Корт едва слышно. «Ничего забавного в этом нет, да и ни к чему не приведет». «Что вы имеете в виду?» — уточнил Лаш, уязвленный больше обычного. «Просто скажи правду, будь добр». «Я ничего не придумал. Я слышал эту новость от нескольких людей, в том числе от агента лорда Брэкеншоу. Он ищет для Оффендина нового арендатора. Я не об этом спрашиваю. Мисс Харлетт там или нет? Повторил Грандкорт прежним тоном. Честное слово, не знаю, угрюмо ответил Лаш. Не исключено, что вчера она уехала. Я слышал, что мисс Харлетт получила место гувернантки и, возможно, отправилась к месту работы. Но если вы захотите с ней встретиться, матушка без сомнения сразу ее вернет. Колкость сорвалась с языка почти невольно. Отправь Хатчинса, пусть узнает, будет ли она дома завтра. Лаш не пошевелился. Подобно многим людям, привыкшим заранее обдумывать, что скажет в том или ином случае, в момент раздражения он произнес заготовленные слова прежде, чем подходящий случай представился. Грандкорт собирался сделать неверный шаг, чреватый самыми печальными последствиями. И Лаш вознамерился отговорить его. Сознавая собственное значение для патрона, он с неожиданной смелостью заявил: «Было бы неплохо помнить, Грандкорт, что сейчас вы играете с огнем. В данных обстоятельствах обычный флирт совершенно неуместен. И снова волочиться за ней в течение 6 недель не получится. Вы должны твердо решить, хотите ли получить ее согласие и готовы ли перенести отказ». Грандкорт молча положил газету на колени и зажег новую сигару. Лаш принял это за готовность слушать дальше и решил выяснить, что более пугало патрона — возможное согласие или возможный отказ. Сейчас ситуация куда серьезнее, чем раньше. Нельзя позволить матери жены прозябать в нищете, а значит, вам предстоит содержать всю семью. Дело окажется чертовски затруднительным. Женитьба свяжет вас по рукам и ногам и припрет к стене, к чему вы абсолютно не привыкли, да и в смысле денег особенной свободой не располагаете. Чего вы добьетесь в конечном итоге? Сейчас вы владелец своих поместий, настоящих и будущих. Жаль отягощать их лишними расходами из-за мимолетной прихоти, о которой вы же через год, скорее всего, пожалеете. Мне будет горько видеть, как ваша жизнь летит в пропасть. Другое дело, если бы этот брак обещал какие-то весомые преимущества. В попытке дружеского увещевания тон Лаша становился все более и более елейным. Он почти забыл о той опасности, которой подвергался в азартной игре убеждения. Когда же он, наконец, умолк, Грандкорт вынул изо рта сигару и, поправляя кончиками пальцев в золотую фольгу, произнес: «Я и раньше знал, что ты имеешь возражение против моей женитьбы на мисс Харлетт, но никогда не считал их весомой причиной этого не делать». «Я на это и не рассчитывал», — сухо возразил Лаш. «Осмелюсь думать, что одна из причин, учитывая весь ваш опыт, заключается в том, что вы готовы выступить в нелепой роли героя баллады и оказаться в самом нелепом положении. И все ради чего? Вы не могли принять решение раньше. Не может быть, чтобы мисс Харлетт вызвала у вас глубокое чувство. А судя по сплетням, которые вы слышали в Лемброне, можно представить, на какие выходки она способна. И все-таки я хочу донести до вашего сознания главное. Никакие сомнения и колебания более невозможны». «Великолепно. — ответил Грандкорт, глядя на Лаша в упор. «Я и не намерен сомневаться и колебаться. Полагаю, тебе это неприятно, но если думаешь, что твое мнение что-то для меня значит, то колоссально заблуждаешься». «Что ж», — проговорил Лаш, встав и засунув руки в карманы. Сейчас им руководила скрытая злость. «Если решение принято, отлично. Но есть еще один аспект. Все это время я говорил, исходя из предположения, что мисс Харлетт непременно примет предложение, поскольку нужда не оставляет ей выбора. Но совершенно не уверен, что на эту молодую леди можно положиться. Мне она кажется абсолютно непредсказуемой. Вероятно, у нее были веские причины сбежать в Леброн». Лаш сделал пару шагов и остановился почти напротив патрона, не опасаясь возможных последствий, поскольку сознавал собственную незаменимость. Он предвидел, что, едва войдя в дом, мисс Харлетт первым делом избавится от него и решился на открытую ссору, уверенный, что хозяин рано или поздно его вернет. У нее были веские причины сбежать в Леброн, повторил Лаш более значительно. «Я знал это и без тебя», — заметил Грандкорт с презрительной иронией. «Да, но вам неизвестны эти причины». «А тебе, очевидно, известны», — усмехнулся Грандкорт, не выдавая своего интереса. «Да, известны. И вам тоже полезно узнать, чтобы вы могли судить о своем влиянии на нее, если она все-таки примет ваше предложение, хотя я в этом сомневаюсь. Так вот, мисс Харлетт встретилась с Лидией в Кардлчейсе и услышала всю вашу историю». Грандкорт молча курил. И молчание это продолжалось долго. Но Лаш не спешил уходить, не увидев результатов своего дерзкого шага. Он ожидал, что патрон обвинит его в интриганстве, и был готов признать этот факт. Он стремился добиться главного — ошеломить Грандкорта известием, что придется сделать предложение девушке, которая знает о темной стороне его жизни и испытывает страх, если не отвращение. Наконец Грандкорт взглянул на него и презрительно произнес: «Что же из этого следует?» В ответ на объявленный Лашем шах этим кратким вопросом был поставлен мат. Лаш пожал плечами и собрался уйти, когда Грандкорт повернулся к столу и невозмутимо, словно ничего не произошло, произнес: «Сделай одолжение. Принеси перо и бумагу». Ни один громогласный властитель не обладал такой магической силой над своими подданными, как медлительный, вялый Грандкорт над окружающими. Почему вместо того, чтобы послать его к черту, все выполняли его приказы? На этот вопрос не было ответа даже у тех, кто ему повиновался. Перо и бумага мгновенно появились на столе. «Дождись письма», — произнес Грандкорт, что-то быстро написал и, сложив листок, оттолкнул от себя. «Пусть Хатчинс немедленно отвезет», — распорядился он. Как и предполагал Лаш, письмо было адресовано в Оффенден, мисс Харлетт. Едва раздражение немного улеглось, он обрадовался, что громкой ссоры не случилось. Однако не оставалось сомнений, что этот выпад не пройдет для него даром. Так или иначе, оплатить за дерзость придется. Ясно было и то, что его слова только укрепили намерение Грандкорта. Но что из этого выйдет, Лаш мог только... только гадать.